Завершив разговор с Жуковым, Сталин поднялся вверх и вышел на Дворцовую площадь, где его ожидал кортеж и члены советской делегации, участвующие в первом заседании. Оно должно было начаться в 17 часов по московскому времени в Ливадийский дворце, а на 15 и 16 часов Сталиным были запланированы неформальные встречи тет-а-тет с Черчиллем и Рузвельтом соответственно. Эти встречи были заранее согласованы, что вызвало некоторое недоумение у Черчилля, он не понял цели такой встречи до начала первого заседания. Но у Сталина были свои задумки по этому поводу, и он не гнушался прокатиться сначала в Алупку к Черчиллю, затем вернуться в Ливадию поговорить с Рузвельтом и остаться там на первое заседание. Иосиф Виссарионович находился в приподнятом настроении, распорядился, чтобы наша делегация явилась без опоздания в Ливадийский дворец к 17 часам, взял с собой в машину переводчика Павлова и уехал на встречу с Черчиллем. Лазурное море, просматривающееся временами с серпантина, величественные горы с глубокими каньонами, бурлящими водопадами, красивые леса с экзотическими растениями завораживали и ласкали глаз. Узкая прибрежная полоса на южной стороне главной гряды Крымских гор тянется от мыса Ая на востоке, до горного массива Карадаг на западе. Сталин любовался природой по пути в Алупку и убеждался в правильности выбора места проведения Ялтинской конференции. Природа здесь уникальна, климат субтропический, благодаря надежной защите главным хребтом Крымских гор от холодных северных ветров. Воздух обладает потрясающими целебными свойствами из-за близости моря и великолепных лесов, богатых полезными фитонцидами. Здесь, действительно, дышится легко и приятно, но Иосиф Виссарионович не расслаблялся и помнил, зачем он здесь. Войска гнали фашистов по Европе, а страна лежала в разрухе, которую долго и трудно придется восстанавливать из руин. Морально тяжко в таких условиях устраивать в этом райском местечке России пир во время чумы, угождая Рузвельту и Черчиллю показной роскошью в то время, когда советские люди голодали на разоренных фашистами огромных территориях. Но иначе было нельзя, от итогов этой конференции зависела дальнейшая судьба страны и всего мира, и проиграть в предстоящих переговорах значило усугубить опасность, исходящую от появившегося у американцев атомного оружия, изобретения ума человечества, способного превратить этот чудесный мир в обугленные головешки. Премьер-министр принял Сталина в рабочем кабинете, оборудованном в одной из комнат Воронцовского дворца, где имелся камин, так любимый англичанами. Черчилль широко улыбался Иосифу Виссарионовичу, приветствуя его, одновременно вынимая изо рта сигару. Затем премьер плюхнулся в кресло, стоящее у стола, и пригласил гостя сесть напротив. «Спасибо вам за предоставленные мне удобства», — поблагодарил Черчилль, усаживаясь в кресло, — «мне очень понравился этот камин. Да и статуи львов на парадной лестнице, ведущей во дворец, демонстрируют ваше уважение к Великобритании, ведь лев — это ее символ. Мы, русские, всегда славились своим гостеприимством», — ответил с улыбкой Сталин. «Я это понял еще на аэродроме в Саках», — отвечал Черчилль, «где господин Молотов щедро угощал нас в палатке, установленной прямо на летном поле. Особенно хорош был коньяк Двин, черная икра, белужьи балыки, расстегай из осетра и шампанское. Спасибо, уважили. Коньяк этот создан специально к ялтинской встрече нашими армянскими мастерами по моему указанию», — проинформировал Сталин, «и я рад, что он понравился вам. Какие сведения поступают с фронта?» Завершил обмен любезностями Черчилль. «Неплохие», с улыбкой в усы, отвечал Сталин, «после того, как немцы напугали вас в Орденнах, мы гораздо раньше запланированного начали наступление. Я писал вам об этом в ответе на телеграмму, в которой вы, выражая крайнюю тревогу, просили русских начать наступление. И сегодня наши войска стоят у Берлина. А какие сведения поступают вам с фронта?» У Черчилля сразу же испортилось настроение, он начал понимать цель этой неформальной встречи до первого трехстороннего заседания. Сталин решил напомнить ему о его недавней панике, чтобы обеспечить свое доминирование на переговорах. Но сказать о применении атомной бомбы немцами Черчилль не мог, это являлось табу за семью замками, в Великобритании об этом знали только он и фельдмаршал Монтгомери. Все было написано на лице Черчилля, и Сталин не мог не заметить его реакции на свои слова. «Я хотел бы спросить», — выдавил из себя Черчилль, — «что думает маршал Сталин на наступлении в Орденнах?» «Гитлер поступил очень глупо, начав его в то время, когда у Германии нет сил», — спокойно констатировал Сталин, Это произошло потому, что Германия еще считает себя великой державой, но она уже перестала ею быть. Для новых операций нужны резервы, а у Германии их нет. Значит, дядюшке Джо ничего не известно о применении немцами атомной бомбы, подумал Черчилль. Это хорошо. А вслух произнес: вы считаете Гитлера плохим стратегом. Гитлер как стратег испортился, в шутку, с улыбкой ответил Сталин, фон Бок у него был гораздо умнее. Теперь же Гитлер растерял всех своих опытных генералов. Не пожелал Черчилль откровенничать о применении немцами атомной бомбы, подумал Сталин, а зря. У него до сих пор в глазах тревога и смятение. И об ультиматуме Гитлера молчит, как стерлить океаническая. Сегодня на первом заседании генерал-маршалу изложит планы союзников в Европе, мрачно произнес Черчилль, я хотел бы также, чтобы прямо сейчас верховный главнокомандующий войсками союзников на Средиземноморье фельдмаршал Александр рассказал о положении на фронте в Италии. Он ждет нас в соседней комнате, где развешаны карты, прошу вас туда. Можно, конечно, послушать и вашего фельдмаршала, согласился не без иронии Сталин, но немцы не будут наступать в Италии. Мне кажется, нужно оставить там часть сил для обороны, а основные соединения задействовать в совместном наступлении в Австрии. У дядюшки Джо сегодня игривое настроение, подумал Черчилль, и это не случайно. Не связано ли оно с тем, что Советы добились успеха в создании своей атомной бомбы? Сталин и Черчилль, поднявшись, прошли в соседнюю комнату, где у развешанной карты их ждал Александр с указкой в руке. Он долго и подробно объяснял обстановку на итальянском фронте. Сталин понимал, что Черчилль затеял демонстрацию доверия к нему, рассказывая о дислокации войск, что всегда являлось тайной. Сталин смотрел на карту с безразличием и еще раз повторил свое мнение о наступлении немцев в Италии и переброске сил союзников в район Австрии. «В настоящее время у нас нет свободных сил для такой операции», – возразил Александр. «Кроме того, я думаю, сейчас уже поздно начинать ее. Советская армия вступит в Австрию, пока мы будем перебрасывать войска из Италии. А вы, фельдмаршал, предполагаете пешком перебрасывать войска?» С ухмылкой заметил Сталин, перебивая Александра, «Согласен с вами, пешком долго топать до Австрии. Мы, русские, говорим в таком случае. Хороша ложка к обеду. Вы не желаете дослушать фельдмаршала?» Вступился за Александра Черчилль. «Я хотел бы услышать о главном, но не второстепенном», убедительно ответил Сталин, «я думаю, что генерал-маршал сегодня будет рассказывать о наступлении на Геттинген на северном участке Западного фронта. Почему маршал Сталин решил, что наше наступление начнется с удара по Геттингену?» Изумился Черчилль, а про себя подумал. Неужели дядюшка Джо знает о секретной операции по захвату немецкого физика-атомщика Отто Гана? «Именно по Геттингену», — повторил Сталин, улыбаясь в усы, «там находится секретная лаборатория немцев, где работает известный ученый-атомщик Отто Ган. Я считаю такое решение союзников правильным». Черчилль провожал Сталина в состоянии прострации, окончательно поняв смысл неформальной встречи. Сталин ясно дал понять, что ему все известно о союзническом закулисье. Об этом нельзя говорить официально на трехстороннем заседании, а только тет-а-тет. Черчилль был выбит из рабочей колеи этой беседы и долго не мог прикурить сигару, не обрезав ее кончик. Сталин приехал в резиденцию Рузвельта спустя 20 минут. В целях безопасности парк вокруг Ливадийского дворца огородили 4-метровым забором. На его дорожках несла службу охрана, переодетая в штатское, изображая садовников, подрезающих деревья. А у входа во дворец застыли по стойке два наших НКВДшника в форме, вытянувшись в струнку перед Сталиным. Спустя несколько минут в своем кабинете его принял Рузвельт. Он улыбался, как и Черчилль при встрече, и благодарил за размещение в Ливадийском дворце его резиденции. Рузвельта тронула забота Сталина о его здоровье. Иосиф Виссарионович устроился в предложенном ему кресле, а инвалидную коляску Рузвельта подкатил и оставил напротив кресла улыбающийся негр-телохранитель, 2-метрового роста. «Я благодарен вам за организацию конференции», — с улыбкой произнес Рузвельт, — «мне действительно удобно, что все заседания мы проведем в этой прекрасной резиденции, и мне не придется испытывать трудности с перемещением в инвалидной коляске. Мы постарались сделать все возможное, чтобы вы чувствовали себя в безопасности и комфорте», — улыбнулся в ответ Сталин. «Я чувствую себя в Ливадии очень хорошо», — пошутил Рузвельт, — «когда я уже не буду президентом, то попрошу советское правительство продать мне Ливадию. Я очень люблю лесоводство и посадил бы большое количество деревьев на этих горах, только в обмен на Калифорнию, ответил шуткой Сталин, Аляску Россия вам уже продала когда-то, хватит. Здесь прекрасная природа, поделился своим впечатлением Рузвельт, но я уже видел разрушения, которые оставили после себя немцы. Это ужасно, они варвары и я хотел бы уничтожить их теперь в два раза больше. Да, согласился Сталин, немцы разрушили наши города не только в Крыму, от Сталинграда оставили одни руины, но мы восстановим все, будьте уверены, сами и без иностранных кредитов. Улыбка сошла с губ Рузвельта, было заметно, как он насторожился. Его информировали о содержании служебного разговора Даллеса с Гиверницем, где тот объяснял принцип мирового господства через кредитование СССР и стран Европы. Рузвельт знал уже, о чем говорили Даллес и генерал СС Вольф на первой встрече. Сталин обратил внимание на реакции Рузвельта и понял, что его слова очень неприятны американскому президенту. Тот постарался перевести разговор на военные операции американских войск на Филиппинских островах. На днях на остров Лусон было высажено еще 20 тысяч американских солдат, поделился тайной Рузвельт, демонстрируя, как и Черчилль, свое доверие к Сталину, всего сейчас там 150 тысяч войск. Теперь американцы научились производить десантные операции. Я хотел бы знать мнение маршала Сталина, какой из городов будет взят раньше, Берлин или Манила. Конечно, Манила, хитро улыбнулся Сталин, и тут же его лицо сделалось серьезным. Советские войска перешли Одер в пяти местах и сейчас ведут ожесточенные бои за расширение плацдармов на его левом берегу. Но если Гитлер отдаст приказ нанести по войскам Жукова удар ракетами Фау-2 метра с атомными зарядами, то придется еще долго биться за Берлин. Я несколько часов назад приказал маршалу Жукову повернуть войска на Пенемюнде, чтобы вовремя упредить ракетный удар. Маршал Сталин считает, что этот удар возможен. Насторожился Рузвельт, меняясь в лице, насколько мне известно, у Германии нет атомной бомбы. И насколько же вам это известно? Ухмыльнулся Сталин. Рузвельт смутился, его лицо выражало обиду наивного мальчика. Было заметно, как он лихорадочно ищет ответ на вопрос Сталина, который с нескрываемым и наигранным любопытством не сводил с него глаз. Такие неожиданные вопросы всегда ставили в тупик его визави, и Иосиф Виссарионович явно наслаждался этим. По сведениям нашей разведки, по крайней мере, выдавил из себя Франклин. А как же Геттинген? Продолжал издеваться Сталин, ведь именно с удара по этому городу Эйзенхауэр намеревается начать наступление. Сегодня, на первом пленарном заседании мы услышим об этом из доклада генерала-маршала. Известно, что в Геттингене, в секретной лаборатории в поте лица трудится ведущий немецкий ученый Отто Ган. Мне о лаборатории, по крайней мере, ничего не известно. Попытался солгать Рузвельт, Эйзенхауэр считает этот удар необходимым для успешного наступления, далее президент попытался отвлечь внимание Сталина от неудобной для него темы, первое наступление будет начато через 4 дня, то есть 8 февраля, затем 12-го будет начато вспомогательное, а большое наступление намечается на 20 марта. Вы правы, о наших планах на Западном фронте сегодня доложит генерал-маршал на совещании. Предварительно хотелось узнать мнение маршала Сталина о предоставлении Франции оккупационной зоны на территории Германии. 2 года тому назад, во время моей встречи с Черчиллем в Касабланке, там находился генерал Жира. Было решено пригласить в Касабланку генерала де Голля. Он прибыл туда и заявил, что Франции нужен духовный вождь, каким 500 лет тому назад была Жанна де Арк. Генерал де Голль считает себя духовным вождем Франции. На следующий день я снова беседовал с де Голлем и просил его рассказать, как французы могут помочь союзникам выгнать немцев из Франции. Де Голль ответил, что генерал Жира будет Фошем, а он, де Голль, Клеманса. Мы сейчас помогаем де Голлю вооружить 8 французских дивизий. Де Голль не хочет присоединения к Франции германских территорий, а желает лишь принять участие в оккупации рейнских земель. Но англичане хотят сделать Францию сильной державой, имеющий 200-тысячную армию. Она должна будет, в случае новой агрессии Германии, принять на себя первый удар и сдерживать врага до тех пор, пока Великобритания не создаст свою собственную армию. Англичане – странные люди. Они хотят кушать пирог, чтобы он оставался у них целым в руке. Рузвельт пытается заговорить мне зубы, подумал Сталин, как лиса уходит от прямых вопросов, но вслух сказал: «Вы же знаете, этот вопрос о расчленении Германии и оккупационных зонах стоит в повестке дня нашей конференции, и я думаю, целесообразнее обсудить его на заседании. Наши армии, наступающие с запада и востока, так близки друг от друга», снова начал отвлекать от неудобной темы Рузвельт, что было бы желательным Эйзенхауэру общаться непосредственно со штабом наступающих советских войск. «Вместе с тем, я хотел бы попросить маршала Сталина, чтобы он разрешил советским военным обсудить с представителями наших вооруженных сил все интересующие обе стороны вопросы во время нынешней конференции». «Разрешаю», — с наигранным повелением ответил Сталин, «но хотел бы, чтобы в своих прогнозах о ходе предстоящего наступления Эйзенхауэр учел один важный вопрос». «Какой вопрос интересует маршала Сталина?» — учтиво спросил Рузвельт. «Я имею в виду, как начнут развиваться события, если Гитлер предъявит союзникам ультиматум с угрозой применения атомной бомбы». Хитро прищуриваясь, спросил Сталин: «Неужели дядюшка Джо знает о попытке переговоров Даллеса с Вольфом?» Мелькнуло в голове Рузвельта: «Этого не может быть. А что, если Черчилль сболтнул дядюшке Джо лишнего? Но у Гитлера нет атомной бомбы», — взвизгнул Рузвельт. «Если бы была, то он давно бы применил ее. У нас, у русских», — с ехидной улыбкой произнес Сталин, — «в последнее время появился новый анекдот. Сварливая жена спрашивает супруга: сколько стоит атомная бомба? Муж отвечает: много, наверное, миллиард долларов. Жена улыбнулась и воскликнула: вот бы она к нам в огород упала и не взорвалась, мы бы вмиг разбогатели». Что маршал Сталин хотел сказать этим анекдотом? — спросил Рузвельт, явно нервничая и про себя думая: дядюшке Джо все известно, черт побери. Этим анекдотом я хотел определить примерную стоимость создания атомной бомбы, — серьезно ответил Сталин и вновь пошутил: конечно, если она не упала в огород, не взорвавшись. Хотя, наверное, меньше, чем я сказал. 2 миллиарда долларов разделить на 3, получается более 600 миллионов. Рузвельт молчал, он был ошеломлен информированностью Сталина. Именно такая сумма в 2 миллиарда долларов была уже потрачена на реализацию Манхэттенского проекта. Мысленно он ругал Черчилля, решив, что тот проболтался Сталину в их приватной беседе, с которой Сталин приехал сюда. «Черт бы тебя побрал, жирного Борова», — ругал его Рузвельт, — «не зная меры в коньяке, он может выдать все секреты, которые я ему, как другу, доверяю». Сталин все понял по реакции Рузвельта и принял серьезный и озабоченный вид. «Договариваясь об этой встрече», — медленно произнес он, — «мы сразу определились, что достичь соглашений сможем быстро, если будем откровенны друг перед другом. Я не скрываю, что достижения немецкой атомной науки являются общими трофеями для наших стран. Поэтому каждый из нас учел интересы своего государства на стадии согласования министрами иностранных дел границ оккупационных зон. Это наследие мы должны поделить пропорционально нашим потерям в этой войне. Мы, русские, видим перспективу использования атомной энергии в мирных целях и заявляем свое право на часть этого наследства. Мы с вами не вечны. Пройдет еще 10 лет и нас похоронят. Что будет в мире после нас, когда у нескольких стран появится атомное оружие? Мы уже сегодня должны заложить прочный фундамент для мирной жизни. Поэтому, по окончании войны обязаны продолжать взаимовыгодное сотрудничество без оговорок, не внедряться в общество других стран, чтобы навязывать им свои устои, традиции, культуру и образ жизни, не разрушать мораль и патриотизм других народов, насаждая свое государственное устройство. Иначе Третьей мировой войны не избежать. Она будет последней, которая уничтожит все человечество. Я бы хотел, чтобы и вы, и Черчилль помнили об этом, когда сегодня будем садиться за круглый стол первого заседания». Сталин поднялся и направился к выходу, а Рузвельт, как завороженный, молча смотрел ему вслед, не находя аргументов для возражений. До заседания оставалось еще полчаса, и Сталин решил вернуться в Юсуповский дворец. Оставив переводчика Павлова в Ливадийском дворце, он один, без охраны, уехал на автомобиле. Это вызвало некоторое недоумение у советской делегации, уже прибывшей в Ливадийский дворец, но высказать его вслух никто не отважился. У входа в Юсуповский дворец Сталина встретил Меркулов, и по его выражению лица было заметно, что у него имеются интересные новости. «Вы что-то хотите мне сообщить?» — спросил Сталин. «Так точно, «Товарищ Сталин», — ответил нарком, — «я не смею вас отвлекать и могу сообщить это после, иначе вы можете опоздать на заседание». «Могу задержаться», — поправил его Сталин, — «хозяин не опаздывает к гостям. Подождут, я все равно хочу переодеться, так что рассказывайте свои новости». «Мне только что доложили», — начал скороговоркой Меркулов, — «после вашего отъезда из Ливадийского дворца», — Рузвельт звонил Черчиллю. Он возмущался тем, что тот якобы выдал важные государственные тайны американцев вам. «И что же ответил Черчилль?» — спросил Сталин. «Он уверял Рузвельта, что ничего вам не рассказывал», — сообщил Меркулов, оправдывался несколько минут и в конце разговора сказал, что вы все знаете. «Мне кажется, они немного поссорились», потому что Рузвельт не дослушал Черчилля и бросил трубку. «Лишь бы не подрались наши союзники», — с улыбкой произнес Сталин, давая понять, что разговор окончен, «разделяй и властвуй», — говорил Макиавелли. За круглым столом главного зала Ливадийского дворца в назначенное время разместились три делегации, не было только Сталина. Двум лидерам установили кресло, а для инвалидной коляски Рузвельта оставили просвет между стульями, куда ее подкатил негр-телохранитель. Члены делегации могли довольствоваться жесткими стульями с крутыми спинками, не позволяющие сидеть в вольготном стиле. Нарком Молотов и посол СССР в США Громыко многозначительно поглядывали на дверь, а Черчилль и Рузвельт перебрасывались недовольными взглядами. В зале стояла тишина, никто не знал причину задержки Сталина. В воцарившейся тишине громко стучал механизм напольных часов. Прошло около 5 минут, прежде чем в дверях появился Сталин в белом военном кителе. Он переоделся в него и надуманно опоздал, чтобы показать, кто в доме хозяин. Молча сел за стол, и переговоры о послевоенном устройстве Европы начались. «Я попросил бы господина Рузвельта открыть заседание», — предложил Сталин. «Ни в законе, ни в истории не предусмотрено, что я, как президент, должен открывать совещание», — с иронией отреагировал Рузвельт. «Лишь случайно я открывал совещание в Тегеране, поэтому считаю для себя большой честью открыть нынешнее. Прежде всего, хочу выразить благодарность за оказанное мне гостеприимство. Руководители трех держав уже хорошо понимают друг друга, и взаимодоверие между ними растет. Все мы хотим скорейшего окончания войны и прочного мира. Я считаю, что нужно беседовать откровенно. Опыт показывает, что в переговорах это позволяет быстрее достичь хороших решений. Каждому участнику совещания положены карты военных действий в Европе, Азии и Африке. Но первым вопросом заседания в повестке дня обозначен доклад о положении на Восточном фронте Германии, где войска доблестной советской армии столь успешно продвигаются вперед. Я прошу кого-либо сделать конференции доклад о положении на советско-германском фронте. Я могу предложить, чтобы доклад сделал заместитель начальника нашего генерального штаба генерал армии Антонов, молвил Сталин, с нескрываемым интересом смотрящий на Рузвельта, который улыбался ему, как будто неприятного разговора с советским лидером не было. Советские войска с 12 января перешли в наступление на фронте от реки Неман до Карпат протяжением 700 километров, начал доклад Антонов, войска генерала Черняховского наступали на Кенигсберг, маршала Рокоссовского, по северному берегу Вислы, отрезая Восточную Пруссию от центральных районов Германии. Войска маршала Жукова, южнее Вислы, на Познань, Конева, на Ченстахов, Бреслау, генерала Петрова, в полосе Карпат, на Новый Тарг. Главный удар наносился группой войск Рокоссовского, Жукова и Конева на фронте Остроленко, Краков шириной 300 километров. Антонов докладывал об успехах нашей армии, участники совещания отслеживали его информацию по картам, имеющимся у каждого в виде небольшого атласа. Только Сталин, Черчилль и Рузвельт не делали этого, видимо, зная наизусть все, о чем докладывал Антонов. Они обменивались многозначительными взглядами и без слов понимали друг друга. Рузвельт с укором смотрел на Черчилля, а тот отвечал ему, оправдываясь взглядом в несуществующей вине. Несмотря на этикет вступительных слов Рузвельта, Сталин смотрел на президента с недоверием, совсем не так, как на последней встрече в Тегеране. Он уже понимал, что из союзников США, имея трофейные атомные бомбы, превращаются в противника. Что будет, когда в Америке произведут свои атомные бомбы? Примерную картину рисовал в своей беседе с Гиверницем Даллес, и Сталин, информированный о ней, понимал, что так и произойдет в стране, где президентами управляет крупный капитал. а Рузвельт будет отстаивать интересы дома Моргана, несмотря на сложившиеся добрые отношения между ним и Сталиным. «Имеются ли вопросы?» – поинтересовался Сталин, когда Антонов закончил доклад. «Я хотел бы узнать», – отозвался Рузвельт, – «как советское правительство предполагает поступить с немецкими паровозами, вагонами и железными дорогами? Предполагает ли оно перешивать германские железные дороги на широкую колею? Ввиду того, что подвижный состав и паровозы, брошенные немцами», – отвечал Антонов, – «малопригодны для использования, германские железные дороги придется на ряде главных направлений перешить». «А почему господина Рузвельта интересует этот вопрос?» – удивился Сталин. «Уж не собирается ли наш союзник использовать железные дороги в советской оккупационной зоне? Или вы хотите узнать, надолго ли мы, русские, собираемся остаться в Европе? Хорошо бы штабом союзников совместно обсудить этот вопрос», – пытался вывернуться Рузвельт, понимая, что проговорился о своих намерениях, так как сейчас наши войска быстро сближаются друг с другом. «И что?» – с неприкрытой иронией спросил Сталин. «На паровозах будем встречать друг друга. Советское командование перешивает только самое минимальное количество направлений в целях обеспечения снабжения советских войск. Я считаю», – вступил в беседу Черчилль, «что имеется ряд вопросов, которые целесообразно обсудить нашим штабом. Например, вопрос о времени. Следовало бы выяснить, сколько его потребуется немцам для того, чтобы перебросить из Италии 8 дивизий на Советский фронт. Что следовало бы предпринять, дабы не допустить этого? Не следует ли перебросить часть войск союзников через Люблянский проход на соединение с Советской армией? Тут нужно решить также, не будет ли слишком поздно это предпринимать. Сейчас предлагаю, чтобы генерал-маршал сделал доклад об операциях на Западном фронте Германии, осуществление которых будет помощью советским армиям. Согласен с господином Черчиллем, поддержал его Сталин, понимая, что премьер извлек урок из неформальной беседы. На Западном фронте, начал свой доклад маршалу, последствия немецкого наступления в Арденнах ликвидированы. За последнюю неделю генерал Эйзенхауэр перегруппировал свои дивизии. В то же самое время он продолжал оказывать давление на противника в районе германского контрнаступления. В результате успешных операций генерал Эйзенхауэр узнал, что в Арденнах у немцев имеются весьма большие силы. Поэтому генерал Эйзенхауэр начал концентрировать свои силы на севере. В южной части фронта, то есть к северу от Швейцарии, задача намечаемой операции состоит в том, чтобы отбросить немцев в районе Мюнхгаузена и Кальмара. Задача операций, ведущихся к северу от Страсбурга, состоит в том, чтобы ликвидировать ряд плацдармов на левом берегу Рейна. В настоящее время 21-я армейская группа и 9-я американская армия, находящиеся под командованием Монтгомери, готовятся к наступлению на северном участке. 9-я американская армия будет наступать в северо-восточном направлении. Командование союзников надеется, что первая из этих операций будет начата 8 февраля. «Я хотел бы уточнить», – прервал его Сталин, – «в районе какого города 9-я армия начнет наступление?» Задавая этот вопрос, Сталин понял, что Рузвельт откорректировал доклад маршала, умышленно не называя город, попадающий под первоначальный удар. Президент смотрел на Сталина с улыбкой, давая понять, это сделано, чтобы не дразнить гуся, то есть его, Сталина, однако Иосиф Виссарионович хотел, чтобы название города было запротоколировано в документах конференции. «В районе города Геттингена», — ответил маршал, а точнее, не унимался Сталин. «Первоначально намечается удар по Геттингену», — ответил маршал. «Наступление начнется с высадки на территорию города десантных подразделений. Мы придумали хитрость, которая позволит уменьшить потери живой силы при десантировании. Сначала самолеты выбросят на парашютах куклы в полной экипировке. Немцы откроют по ним огонь, и когда поймут, что это муляжи, прекратят стрелять. Самолеты начнут выбрасывать настоящих десантников. Пока немцы поймут это, подавляющая часть парашютистов уже приземлится и приступит к боевым действиям. Это очень хорошая хитрость», — согласился Сталин, «но мне хотелось бы услышать о запланированных вами бомбардировках немецких городов союзной авиации и танковых ударах». Маршал отвечал на эти вопросы, а Сталин делал пометки у себя на каком-то списке, который он достал из кармана, а не из папки с подготовленными ему документами. Рузвельт и Черчилль были удивлены, что Сталин пользуется шпаргалкой, документом, не предоставленным ему официально. Это был список городов Германии, где, по сведениям нашей разведки, у немцев были секретные объекты по ядерным исследованиям, производству ракет Фау-2 метра и атомной бомбы. Маршал, к удовлетворению Сталина, не назвал острова Рюген и некоторые города, уже захваченные советской армией. Но в ответе маршала фигурировали Бремен, Гамбург и Данциг, которых не было в списке Сталина. В этих городах, по информации маршала, работают заводы по производству новых, усовершенствованных немцами подводных лодок, представляющих большую угрозу флоту союзников. Сталин не отреагировал на эту информацию и еще раз напомнил о нанесении танковых ударов. Маршал сообщил, что танковые войска союзников сосредоточены в местах наступления и их общая численность на всем Европейском фронте составляет около 10 тысяч. Они будут вводиться в таком количестве, которое позволит снабжение союзнических армий через Антверпен. Он объяснил, что в течение некоторого времени операции на Западном фронте развивались медленно из-за задержки в снабжении. Сейчас, после открытия Антверпена, дела идут лучше, и союзники могут ввозить от 70 до 80 тысяч тонн сухих грузов в день и 12 тысяч тонн жидкого горючего. Немцы стараются мешать снабжению союзников и продолжают обстреливать Антверпен летающими бомбами. Сегодня получены сведения, что в районе Антверпена за сутки упало 60 летающих бомб и 6 ракет. «Вы не считаете странным?» – прервал его Сталин, не обращая внимания на информацию о летающих бомбах и ракетах, имея такой мощный танковый кулак в 10 тысяч единиц, начинать наступление силами десантных частей с высадкой их в Геттингене. Этот вопрос поставил в тупик маршала, он обменялся многозначительными взглядами с Рузвельтом. Тот понял, зачем Сталин задает этот вопрос, ему необходимо было, чтобы маршал откровенно сказал о спецоперации по захвату лаборатории Отто Гана десантниками 9-й американской армии. Рузвельт пришел на помощь маршалу. Такое решение, вступил он в разговор, было принято по предложению Эйзенхауэра и его сторонников общим голосованием членов объединенного штаба. У нас демократичные способы принятия решений существуют даже в армии. Не хотите откровенно сказать о действительной цели высадки десанта? С улыбкой отреагировал Сталин. Не говорите. Только вряд ли демократия в принятии стратегических решений в войне обеспечивает эффективность в наступлении. Маршал продолжил доклад, и советский лидер еще несколько раз ставил его в тупик своими вопросами. Он рекомендовал иначе сосредотачивать имеющиеся у союзников резервы, проводить операции по форсированию рек, советовал применение опыта наших маршалов по использованию артиллерии прорыва и показал себя превосходным стратегом. Было решено, что штаб маршала начнет со следующего дня консультации с группой военных специалистов советской армии, прибывших на конференцию с Антоновым. Принимая это решение, никто и подумать не мог, что совсем скоро союзнические войска оккупируют Тюрингию и Саксонию, несмотря что эти территории вошли в советскую оккупационную зону, согласно договоренностям, достигнутым несколькими днями позже на этой конференции. Вооруженное противостояние, последовавшее за торжественной встречей союзников на Эльбе, продлится почти два месяца. Расщепление. Еще весной 1943 года в ближайшем к Лос-Аламосу-сонном городке Санта-Фе, бывшей резиденции испанских вице-королей, управлявших Мексикой столетия назад, поползли страшные слухи. Местные жители с большим интересом наблюдали, как через городок потянулись крытые автомашины и автобусы с набитыми в них индейцами, отселяемыми от подножия столообразной горы под охраной вооруженных солдат. А вскоре по ночам в сторону Лос-Аламоса пошло интенсивное движение, колонны груженных автомобилей, крытых тентами исчезали в темноте, как призраки, и возвращались к утру пустыми. Активисты Санта-Фе начали писать в местную газету жалобы и требовать расследования таинственных событий, считая, что правительство затевает какую-то авантюру, направленную на выдавливание из этих мест своих же налогоплательщиков. Когда строители приступили к возведению ограждения из колючей проволоки вокруг столообразной горы на расстоянии многих километров от ее подножия, слухи стали еще более дикими. Местные называли Лос-Аламос холмом и догадались, что на нем строится химический завод, который нанесет непоправимый вред природе и экологии Санта-Фе. Затем кто-то запустил утку, что на горе строит крематорий для пленных немецких солдат и убивает людей тысячами. После того, как в работе над проектом приняла участие группа офицеров военно-морских сил и их стали видеть на улицах Санта-Фе, начали распространяться слухи о том, что на холме ведутся работы по созданию подводной лодки новейшей конструкции. Несмотря на то, что ближайшие пригодные для судоходства водоемы находились от холма на расстоянии нескольких сотен километров, эти слухи многим казались вполне правдоподобными. Военный комендант Лос-Аламоса полковник Тейлер рассказал графу за рюмкой виски, как он однажды сел в поезд в Санта-Фе и оказался в вагоне рядом с человеком в штатской одежде, севшим на той же станции. Когда они вышли в тамбур покурить, этот человек заговорщически приблизился к полковнику, озираясь вокруг. «Вы никогда не поверите», — полушепотом произнес незнакомец, — «какие вещи творятся на горе километрах в 50 от Санта-Фе. Там ведутся очень секретные работы, и вся местность обнесена рядами высоких проволочных заграждений. А для того, чтобы туда не пролезли посторонние люди, между поясами заграждений выпущены стаи свирепых африканских собак. Кроме того, подступы к горе охраняют тысячи вооруженных до зубов солдат. Там столько народу убито охраной и растерзано зверьми. Ужасная вещь. Но, видимо, военное время требует этого. Я один из немногих обитателей Санта-Фе, которые знают, что там творится. И я надеюсь, вы не будете мне задавать никаких вопросов. Понимаете, я дал подписку в полиции, что не раскрою этих секретов». В это время поезд подошел к станции, до которой ехал Тейлер. Незнакомец покинул вагон вместе с ним и остановился на перроне, чтобы попрощаться с попутчиком. «Полковник, я забыл спросить вас, где вы служите и какая у вас должность?» — поинтересовался незнакомец. «Я служу в Лос-Аламосе и командую там военным гарнизоном», — ответил офицер. Остолбеневший и побагровевший от ужаса незнакомец пролепетал: «Я надеюсь, что вы забудете все, о чем я вам рассказал. По совести говоря, я ничего не знаю, что происходит на холме. Я просто повторил то, что слышал». Этот случай Гровс вспомнил, когда планировал время прибытия специального кортежа с трофейными бомбами и танковым сопровождением из порта Хьюстона в Лос-Аламос. Несмотря на мероприятия, проведенные когда-то полицией Санта-Фе, о которых рассказывал незнакомец коменданту Тейлеру и сникший после этого интерес местных жителей к холму, генерал решил не создавать прецедент для очередных слухов. Время прибытия к объездной дороге Санта-Фе он рассчитал так, чтобы миновать его в темное время суток. Но непредвиденная поломка одного из тягачей внесла свои изменения в график движения кортежа с потерей 6 часов. Поэтому, миновав Альбукерки по объездной дороге ночью, генерал дал команду изменить маршрут движения и повернуть влево от Берналилья по дороге на Каунсилор, чтобы заехать в Лос-Аламос с противоположной стороны через национальный парк Бандилир. На развилке он приказал командиру танкистов возвращаться и после короткого перекура кортеж без сопровождения двинулся в сторону Лос-Аламоса.